Глава третья. «Ты совсем шизанутая!» Наконец отмирает он и вскакивает. Снова слишком резко. На рубашке опять кровь. Это служит сигналом. В аудитории начинается гвалт. Преподавательница возмущенно кричит. «Кару Девелин, немедленно выйди из аудитории! Это неприемлемо! У тебя совесть есть! Ты в приличном учебном заведении! Наберут по льготам не пойми кого!» «Быстро к директору!» «Я не могу к директору. Как видите, я вся мокрая. Мне нужно переодеться». «Я буду настаивать на отчислении!» «Да, пожалуйста», — фыркаю я. «Только это сильно вряд ли. Пока я получаю первые места, я учусь здесь. Разворачиваюсь и несусь на выход. Я, конечно, лукавлю, и вылететь отсюда могу быстро и далеко, но все же, надеюсь... Выставить меня в первый учебный день за недостойное поведение не получится. Но от тренера, которому непременно донесут, я, пожалуй, получу по первое число. А я ведь обещала вести себя прилично. Что за день такой? «Но это не дает тебе права вести себя подобным образом!» — отмирает преподавательница, видимо, переварив мое смелое замечание. «Измываться над людьми с ограниченными возможностями недостойно!» «Сама вы с ограниченными возможностями!» — огрызается Дар и выскакивает за мной из аудитории. Вид у парня такой, что мне даже становится страшно. Похоже, я сумела окончательно вывести его из себя. Но нечего быть таким идиотом. Я не виновата, я даже готова была извиниться. И до сих пор готова. Не за все, правда. И жду извинений в ответ. Я припускаю по коридору, и совершенно не ожидаю, что парень догонит и резко швырнет меня к стене. Влетаю в нее лопатками и испуганно хлопаю глазами. Дар смотрит на меня с яростью и молниеносно впечатывает кулак над моей головой. Ловлю траекторию движения и понимаю, угрозы нет. Он не целился в меня. Пострадала стена, и подозреваю его имплантаты. Все же сумасшедший идиот. В первый момент тело реагирует молниеносно. Услышав звук удара и увидев пылающую ярость во взгляде, почти наношу удар, но Дар перехватывает мою руку и вдавливает ее в стену над головой, фиксируя запястье крепкой, уверенной хваткой. От него пахнет адреналином, кровью и дорогим терпким парфюмом. И это такое сочетание, от которого в один момент сносит крышу. Парень злой, напряженный и с трудом сдерживает ярость. Не знаю, чего ему стоило не ударить меня. Но ведь сразу бил в стену, а мог бы меня. Порядочный? Не верю, что такие остались. Я могу вырваться. Мысленно провожу прием, который позволит откинуть соперника. Но первый инстинктивный порыв прошел, и я понимаю — нельзя. Я не имею права калечить людей. Этого парня тем более. Его существование и так состоит из одной боли. Я тоже порядочная в какой-то мере. Пока я думаю, он смотрит на меня пылающим от гнева взглядом. Глаза в глаза. Сейчас они синие, как грозовое небо. Черные жесткие ресницы, что удивительно при светлых, будто выгоревших на солнце волосах. Четкая линия рта — красивые губы, нахмуренные брови и впивающиеся под скулы золотые лапки скорпиона. Такие натуральные и искусно сделанные, что смотрятся не частью экзоскелета, а изысканным украшением. Красивый настолько, что я тупею, когда он так близко. А еще этот запах, от которого кружится голова, и сильная хватка. Дар сильный, тренированный. Я вижу загорелую кожу шеи, развитые мышцы груди. Несколько пуговиц на рубашке расстегнуты, и я могу оценить сложение парня. Тем более он стоит почти вплотную ко мне. Высокий, гибкий и жилистый. Что же с тобой произошло, красавчик? Как ты оказался в своей золотой клетке? Ты меня достала. Цедит он сквозь зубы, даже не догадываясь о моих мыслях. «Неуправляемая идиотка, которая считает, будто ей можно все. Я не знаю, где ты была до этого, но здесь себя так не ведут». «А ты нормальный?» — огрызаюсь я, и он вздрагивает, как от удара. Ярость на лице сменяется холодной отстраненностью. «Нет, я ненормальный. Ты же слышала, что обо мне сказали? С ограниченными возможностями». «Да! Я даже не спорю. Он говорит такую откровенную фигню, что даже спорить не хочется. Умственными так точно. Ты и твой братик — два избалованных придурка, которые считают, будто им все должны». «Ты невыносимая. Бесишь», — припечатывает он, презрительно разглядывая меня. А я залипаю на его губы. Кажется, Дар это понимает, потому что усмехается. Становится стыдно, и я дергаюсь, собираясь вырваться. Но не выходит. Этот парень обезоруживает меня одним взглядом, и, кажется, я ненавижу его за это. У Дара очень пристальный взгляд, под которым я чувствую себя практически голой. Я не могу понять, что между нами происходит. Воздух настолько наэлектризован, что, мне кажется, магия бурлит и в моих, и в его венах. По спине пробегают мурашки. Я дрожу. И совершенно не уверена, что это из-за того, что я замерзла. Это Дар оказывает на меня подобное воздействие. Невозможный, красивый, опасный и невероятно раздражающий. Дыхание сбивается, и я чувствую, как кровь приливает к щекам. Слишком волнующий взгляд. Дерзкий, голодный. Я не привыкла к таким. Обычно я знаю, что делать и как ответить, а тут в коридоре ходят люди, на нас смотрят, но мир замирает, словно вокруг никого нет. Только этот парень, который ничего не делает, но при этом умудряется побеждать в нашей схватке. Как он, демон, и забери, это делает? Ты сам невыносимый. Неуверенно парирую я, а Дар качается в мою сторону, практически касаясь меня грудью и опаляя губы горячим дыханием. Передо мной сейчас какая-то другая ипостась парня, и это пугает меня до чертиков. Он настолько притягательно опасен, что кружится голова. Совершенно очевидно, что в один прекрасный момент мы переместились на поле боя, на котором он играет давно, а вот мне оно незнакомо, и я чувствую себя потеряно. «И ты так и не попросила у меня прощения?» Тихо и хрипло говорит он. Волнующий шепот заставляет меня окончательно растеряться. «Прости», — выдавливаю я просто потому, что сейчас нет сил спорить. «Словно из нас двоих менталист он, а не я. Хотя ты уже мне отомстил. Из-за тебя я мокрая». «Мне нравится, когда девушки мокрые из-за меня». Дар улыбается холодной дерзкой улыбкой, от которой сердце подпрыгивает к горлу, а бархатный голос пробирает насквозь. Его намеки настолько откровенны, что щеки пылают, а я чувствую себя не в своей тарелке. Ему удалось меня смутить. «И ты не так просишь прощения». Я не успеваю спросить, как нужно. Дар наклоняется ниже и неожиданно жадно меня целует, наплевав на то, что в коридоре мы не одни. Я не давала разрешения, и все это просто неправильно. И вообще, я представляла, что мой первый поцелуй будет, если не по любви, то хотя бы по взаимной симпатии. Я не интересовалась парнями. Никогда. В моей жизни были только спорт и фобии. Парни, проявляющие ко мне интерес, автоматически попадали во вторую категорию. Но Дар... Дар не проявлял интереса, он не оказывал знаки внимания, пытаясь вызвать мою симпатию. Он просто брал то, что ему хочется, а я по какой-то непонятной причине даже не пыталась сопротивляться. Его поцелуй жесткий, жадный и сбивающий с толку. Парень целуется так, что подкашиваются ноги. Распинает меня на стене, прижимаясь всем телом. Он горячий, особенно на контрасте с мокрой, облепившей меня одеждой. Его сердце стучит во мне. Чувствую биение всем телом и сама начинаю рвано дышать ему в такт. Я словно провела три поединка подряд. Пульс шкалит, а воздуха в легких не хватает. Парень перехватывает мои руки и заводит их над головой. Проталкивает язык в мой открывшийся от изумления рот и углубляет напор. Толкается в меня всем телом, вжимая в стену. Между нами нет ни миллиметра свободного пространства, а весь остальной мир перестает существовать. Это так невероятно. Я ни разу не оказывалась в такой унизительно волнующей ситуации. Меня никогда в жизни не целовали. И я не думала, что это случится в наказание и без спроса. Я могу его оттолкнуть. Мне ничего не стоит вырваться. Я могу устроить ментальную атаку. Но вместо этого позволяю терзать свои губы, словно у него есть на это право. Дар отрывается от меня первым. Рвано дышит, отступая на шаг, и смотрит ошалело пьяным взглядом. А я не могу даже пошевелиться. Губы пылают от поцелуев, а щеки горят от смущения. «Ну, если потренируешься получше», — холодно говорит он, и сейчас его голос звучит так спокойно, что я снова словно падаю в ледяной бассейн. «То, возможно, я тебе прощу». Со стороны раздается свист. Кто-то ржет и кричит: «Дар, красавчик!» А я чувствую себя настолько отвратительно, что с удивлением ощущаю холод на щеке. Слеза? Я же никогда не плачу. «Какой же ты мудак!» — шепчу я. Дар только зло улыбается мне, салютует и, развернувшись, невозмутимо уходит под ободряющие крики парней. А я снова делаю то, чего никогда не делала. Позорно сбегаю под свист, улюлюканье и сочувствующие взгляды. Дар сумел унизить меня так, как никто и никогда не унижал. И это просто невыносимо. Я привыкла всегда и везде выходить победительницей, поэтому разучилась проигрывать и забыла, что никогда не стоит сражаться с противником, которого не изучила. Реву в туалете, как идиотка. Я даже не помню, когда последний раз рыдала. Думала, эта функция у меня атрофировалась еще в детстве. Меня мало что может задеть, но этот проклятый дар сумел вывернуть меня наизнанку. Из-за него я мокрая, униженная и разбитая. А после занятий на тренировку мне нужно переодеться, добраться до спорткомплекса и получить заслуженных люлей. Думаю, тренеры уже доложили, что тут произошло, и меня будут ругать. Я попала в колледж нечестно. Вся наша группа училась за меня. Сама я не смогла бы получить грант. Одних спортивных заслуг было недостаточно. Это стыдно, но у меня был небольшой выбор. Или я доказываю, что ценный кадр не только в спорте, или прощаюсь со спортивной карьерой и с мечтами о благополучной жизни, так как мне нужно на что-то жить. Грант, который для меня выиграла, по сути, вся наша команда, позволит получить хорошее образование, построить спортивную карьеру и достойно жить. Я не могу угробить все это из-за своего поганого характера и нахального мажора. Я должна вписаться в элиту Горскейра, чтобы не скатиться на самое дно. Чтобы я получила этот шанс, один человек отказался от своей мечты. И вот перед ним мне больше всего стыдно. А значит, нужно брать себя в руки и бороться. Я ведь всегда поступаю именно так. Умываюсь холодной водой и выхожу из своего убежища. Естественно, на меня смотрят, снова пытаются задавать вопросы. Кто-то ржет и комментирует наш с даром поцелуй. Но фишка в том, что пока меня не трогают, я могу сдержаться. Я бью в ответ, только если чувствую физическую угрозу. Точнее, мой организм чувствует, сама я в этот момент не думаю. Поэтому, ни с кем не подравшись, выхожу на улицу и направляюсь в общагу. Свою соседку я еще не видела, но сейчас на полу возле свободной кровати сумка, а на спинке стула розовая кофточка. Значит, она заехала. Судя по размеру баула, девчонка не из самых верхов. Мажоры типа Дара и Кита в общаге остаются ночевать лишь изредка, предпочитая мотаться в город. Переодеваюсь в привычную одежду. Штаны со множеством карманов, низко сидящие на талии, свободную кофту с капюшоном, массивные ботинки. И в таком виде выхожу из комнаты. Да уж, в местную тусовку я совершенно не вписываюсь. Сейчас это чувствуется особенно остро. В первый день я была на одном занятии. Потом скандалила, потом рыдала в туалете, и в итоге до тренировки остается не так много времени, как я думала. А еще необходимо добраться до города. Это основная проблема. А тренировки у меня каждый день. Частично я могу тренироваться сама. Общая физическая и магическая подготовка, работа с собственным весом, оттачивание приемов. Для этого в колледже есть зал. Но спарринги я пропускать не могу, и это может стать проблемой, которую нужно решить. Ни магмобиль, ни оса мне не светят. У меня есть тот, кто может подкинуть, но он и так сделал для меня слишком много. Не хочу напрягать его еще и по этому поводу. За воротами академии людно. Иду по обочине дороги, пропуская магмобили. С утра меня подбросил друг, тот самый, которого лишний раз не хочется напрягать, но обратно приходится добираться самой. А я не представляю, где тут остановка и есть ли она вообще. Богатые девочки и мальчики вряд ли пользуются общественным транспортом. Давай подброшу. Вздрагиваю и поворачиваюсь к магмобилю, который медленно едет рядом со мной. На переднем сиденье Кит с безмятежной улыбкой. Он что, совсем охренел? Этот вопрос я задаю ему в лицо. И парень улыбается белозубо и ржет. Красивый, зараза, как и его брат. «Не бесись», — вполне миролюбиво говорит он. «Дар, придурок, а мне все равно в сторону дома. Заодно у тебя будет возможность передо мной извиниться. Причем оцени мое различие с братом. Меня можно не целовать, если ты, конечно, сама не захочешь». Раздраженно фыркаю на это предложение и выдаю свою основную претензию. «Твой придурок, брат, прилюдно меня унизил!» «А ты его нет, причем не один раз. Нафига ты вылила на него воду?» «Нафига он толкнул меня в бассейн?» — парирую я. «Не-не, это не он. Дар придурок и выходка в коридоре в его духе. Но толкнуть в бассейн... Это сделал кое-кто другой». «Кто?» Сразу же настораживаюсь я и даже ускоряю шаг, чтобы идти вровень с магмобилем Кита. «Садись», — парень кивает в сторону пассажирского сиденья. «Тогда расскажу». Я зло смотрю на этого улыбающегося нахала и очень хочу показать ему неприличный жест. Но вместо этого обхожу магмобиль и плюхаюсь на переднее сиденье. Наказать реального виновника моего купания хочется больше, чем еще раз поругаться с одним из близнецов. «А где твой брат, придурок?» «Ты не поверишь, но мы не проводим вместе все время. Я за ним не слежу. А дар в говняном настроении вообще не подарок. Ты его порядком вывела. Подозреваю, он у нас в комнате». «Я его?» Возмущаюсь, а Кит снова ржет. «Он вообще бывает серьезным?» Из магмобиля Кита я вылезаю за квартал до спортивного клуба. Это узкая тенистая улица в одном из деловых кварталов города. Парень удивлен, но не показывает вида. Рядом нет жилых домов. Несколько офисных зданий, музей, театральная студия, гончарная школа, студия иллюзионистов и еще что-то подобное. Клуб не пропустишь. Он большой, двухэтажный и за углом. Это принципиально. Не хочу, чтобы меня видели с мажором. А еще после нашей поездки... А гоняет близнец так, словно несется на тот свет. Я знаю, кто столкнул меня в бассейн. И поэтому чувствую себя очень странно, так как дар не виноват. Пока иду знакомой с детства дорогой, размышляю над сегодняшним днем. Я даже расколотую года три назад плитку перешагиваю, не задумываясь и не опуская глаз. Мне не нужно смотреть под ноги, чтобы не споткнуться. Я чувствую дорогу интуитивно.